Интеллект дороже золота. Мы уже видели, как это происходит. Синтетический ванилин заменяет растительную ваниль. Искусственный каучук из нефтепродуктов отодвинул в сторону тропическую гивею. Вместо естественных удобрений в виде гуана и навоза придумали химические, которые производят на гигантских заводах целыми эшелонами. Иногда кажется, что исчерпание какого-то материала, запасы которого на планете конечны, приведет цивилизацию в тупик. Например, чем заменить медь? Медь используется в целом ряде производств, но одним из самых массовых ее применений стало изготовление проводов и кабелей. С тех пор, как человечество начало осваивать электричество, придумало телеграф и телефон, меди стало требоваться все больше и больше, соответственно, ее цена постоянно росла. И к середине 20 века стоимость меди в кабеле уже составляла 80%, а остальные 20% — изготовление. Таково было соотношение стоимости сырья и работы. При этом дорогущий медный кабель для телефонной связи, проложенный по дну Атлантического океана между Европой и Америкой, мог пропустить всего лишь 138 параллельных телефонных разговоров. И паникеры думали, что же человечество будет делать, когда закончится медь? Однако потом вместо электрических сигналов придумали передавать по оптическим кабелям световые сигналы. И в этих оптоволоконных кабелях, которые делаются из дешевого материала, стекла или пластика, стоимость сырья составляет всего 10%. Но при этом оптоволоконный кабель, лежащий на дне Атлантического океана, способен обеспечить 750 тысяч одновременных разговоров. То есть он не только дешевле, но и лучше. Дефицитный и исчерпаемый ресурс — медь. Человечество заменило стеклом. А стекло из чего делают? Да из песка, которого у нас на планете целые пустыни. Еще пример. В конце 20 века алармисты, то есть люди, которые любят пугать обывателей тем, что все очень скоро кончится, и человечество уныло подойдет к закату цивилизации, ибо какая может быть цивилизация без сырья, тревожно обхватив голову, задавались вопросом. А вот скоро, например, кончится серебро, и что же тогда будет? Серебро действительно росло в цене, потому что человечеству его требовалось все больше и больше, и вовсе не для производства денег, поскольку к тому времени земляне уже давно отказались от монет из драгметаллов. Огромное количество серебра использовались в фотографии. Оно в составе соединений входило в покрытие фотобумаги и фотопленки. Причем через 100 лет после изобретения фотографии это занятие приобрело такой размах, став массовым, что опасения алармистов казались тогда небеспочвенными. Сотни тонн серебра тупо сливались в канализацию, потому что миллионы людей печатали фотографии, опуская специальным пинцетом фотобумагу в ванночки с проявителем и закрепителем. При этом на построение черно-белого изображения расходовалось только 20% серебра, которое содержалось в светочувствительном слое бумаги. Остальные 80% драгоценного металла переходило в фиксирующий раствор, а фиксаж после окончания процесса сливался в раковину. При этом в одном литре использованного закрепителя содержалось до 7 граммов серебра. По счастью, человечество изобрело цифровую фотографию, и тонны серебра перестали безвозвратно пропадать в черной утробе мировой канализации. А ведь когда-то половина всего добываемого серебра на Земле шла на нужды фотографов. Причем было это совсем недавно, в самом начале 21 века. И только четверть драгметалла шла на нужды электротехнической промышленности. Сегодня же главным потребителем серебра стала промышленность. И хотя любители черно-белой фотографии на фотобумаге еще остались, но сегодня на фотодело уходит в 6 раз меньше серебра, чем на производство сувенирных юбилейных монет и медалей. Думаете, паникеры-алармисты успокоились? Нет. Они продолжают пугать население, нагнетая сырьевой психоз такого рода заголовками. Если в мире серебро будет и дальше добываться такими же темпами, как сейчас, то мировые запасы этого драгметалла могут исчерпаться уже через 21 год. Откуда взялась эта цифра? Каждый год в мире добывается около 27 тысяч тонн серебра. И американские геологи, учитывая все открытые на сегодня месторождения серебра, подсчитали, при существующей на сегодня цене серебра на мировом рынке можно добыть его столько, что хватит на 21 год добычи. В земле серебро еще останется, конечно, но добывать его станет уже невыгодно. Стоимость добытого будет ниже стоимости добычи. А если цена на серебро вырастет, тогда выгодно станет добывать его в более бедных месторождениях, то есть с большими затратами, его снова начнут добывать. Экономика работает в автоматическом режиме. Если товара всем желающим не хватает, его цена начинает расти, пока число желающих купить по такой цене не уравняется с количеством товара. А если, напротив, начинает расти предложение товара на рынке, тогда его цена падает, и это увеличивает число желающих купить, потому что раньше они не могли финансово осилить покупку, а теперь могут. В общем, бояться исчерпания ресурсов не нужно, а всякая болтовня о необходимости экономить ресурсы для наших детей и внуков есть пораженческая позиция, попытка не ликвидировать катастрофу, а лишь оттянуть ее. Но перед смертью не надышишься, поэтому ни о какой экономии речи и быть не может. Только об экономике. А экономика диктует тот выход из кризиса, который описан ранее. При росте цены на ресурсы пытливый человеческий ум находит им более дешевую замену. Вот и все. Это происходит автоматически. Причем замена находится задолго до исчерпания сырья. Сколько себя помнит автор этих строк, он с самого детства слышал страшилки об исчерпании нефти через 30 лет и о катастрофе, которая тогда наступит. Но вот прошло 30 лет, а панические разговоры о том, что нефть кончится, практически прекратились. Экономика и на сей раз работала автоматически, как ей и полагается. В нее главное не лезть мозолистыми руками и пусть даже трижды гениальной головой, чтобы что-нибудь в ней подправить. Она умнее всех нас, ибо из всех нас состоит, и давно известно. Одна голова хорошо, а 7 миллиардов принимающих решения голов в 7 миллиардов раз лучше. В общем, как только цена на нефть выросла, стало выгодно добывать нефть там, где раньше ее добывать не было никакого экономического смысла. Из твердых сланцев. Так что исчезновение нефти на планете нам не грозит. И я вам больше скажу. Нефть станет не нужна гораздо раньше, чем вся она истратится. В конце концов, как сказал один умный человек, каменный век закончился не потому, что кончились камни. Просто изобретательные люди перешли на новые технологии. И это касается любого сырья. Есть такая организация экономического сотрудничества, объединяющая развитые страны. И правительства стран-участниц этой организации одобрили план, по которому на протяжении первой четверти 21 века потребности их экономик в сырье должны уменьшиться в 10 раз. Если в 1996 году на производство 100 долларов национального дохода требовалось 300 килограммов сырья, то к концу намеченного срока на те же 100 долларов хватит уже 31 килограмма. Так что люди, которые заявляют, будто экономически развитые страны грабят страны недоразвитые, жадно пользуясь их природным сырьем, и потому якобы богатые живут за счет бедных, совершенно неправы. Все наоборот. Это неразвитые нуждаются в сырье недоразвитых. Это недоразвитые только потому и выживают, что им посчастливилось продавать свое сырье в богатые государства. Но такая халява долго не продлится, потому что развитые, то есть умные страны, с высоким уровнем образования и науки, все меньше и меньше нуждаются в сырье. Вы знаете, например, какую часть стоимости составляют материалы, металлы, пластмассы, полупроводники и прочее в себестоимости современного компьютера? Менее 2%. Такова, грубо говоря, доля недоразвитых стран с их сырьем в интеллектуальном продукте цивилизации. Настоящее драгоценное сырье сегодня — мозги. Вот на них и надо охотиться. Их и надо беречь и окучивать, платя умным и образованным людям хорошие деньги. Они золото. Они — главный дефицит, потому что дураков всегда больше, чем умных. Редких гениев нужно добывать из людской массы, как редкий металл из породы. Недоразвитые страны еще называют странами третьего мира. А вообще таких миров три. Страны богатые, экономически развитые, называют первым миром или золотым миллиардом. Страны дикие, экономически бедные, которые богаты лишь сырьем, да и то не все, называют третьим миром. Их население нищенствует. И, наконец, есть промежуточная группа стран, которая находится по своему экономическому развитию между первым и третьим миром. Это страны второго мира, или, как их еще называют, страны догоняющего развития. Россия относится именно к этой группе стран, но имеет много черт, характерных для стран третьего мира. Например, разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными у нас на уровне стран третьего мира. В первом мире, где люди живут сыто и богато, От избытка жира выделилась кучка прекрасно душных гуманитариев с ангельскими белыми крыльями и сияющими лицами. Они всех в мире жалеют, защищают природу от загрязнения, а жителей нищих стран от эксплуатации. В общем-то, это очень добрые люди, хоть и глуповатые. Давно и не мной замечено, что богатые люди вообще добрее бедных, потому что богатая развитая экономика смягчает нравы и производит большое число благотворителей, гуманных граждан, не склонных решать вопросы с помощью насилия, склонных помогать другим людям, они благодушны от сытости и могут поделиться с нуждающимися. А вот бедным делиться просто нечем, от суровой жизни их нравы грубы, а вкусы примитивны. Они злы на жизнь и окружающих, завидуют богатым и часто готовы навредить им из зависти. Все это так, но вот ума в головы развитая экономика вложить не может. Поэтому некоторые добрые люди в богатых странах хлопают своими белыми ангельскими крыльями громче, чем ушами. Я имею в виду их тревожные журавлиные крики о том, что ресурсы надо беречь, и что богатые страны грабят бедные. Мы уже выяснили, что в современном мире это совершенно не так. Именно нищему третьему миру выгодна неэкономичная, ресурсопожирающая экономика богатых стран. Чем больше сырья у них закупят, тем лучше продавцу. Но развитые страны как раз год от году снижают содержание сырья и энергии в своей продукции и тем самым понижают стоимость всего третьего мира и его нужность. Цивилизация все меньше и меньше нуждается в отстающих, а дикари, напротив, нуждаются в цивилизации как в воздухе, иначе им просто не выжить. Если бы можно было вернуться в прошлое на 100 лет назад и взвесить на гигантских весах весь экспорт продукции из Америки, а потом прилететь обратно в современность и взвесить весь американский экспорт сегодня, мы, к своему удивлению, не обнаружили бы никакой разницы. Одинаковый вес. Количество вывозимого товара, измеряемое в тоннах, практически не изменилось. Но стоимость этой массы, которая выражена в долларах, выросла в 20 раз. Для тех, кто возразит, что с тех пор произошла сильная инфляция доллара, поясним, что речь идет о сопоставимых долларах, то есть очищенных от инфляции. И это цена ума. Потому экономисты говорят, что мировая экономика, имеется в виду, разумеется, экономика развитого мира, сейчас переходит в новое состояние, в экономику нелимитированных ресурсов. Смысл этого определения ясен из названия. Если раньше нас ограничивали ресурсы, то теперь они почти уже перестали играть сдерживающую полет фантазии роль. Развитый первый мир из одной тонны сырья, купленной в условном третьем мире, создает все больше товарной ценности. Никому больше не нужно ничего завоевывать, как раньше. Ни территории, земля давно уже не ценность, ни ископаемые. Их дешевле купить, чем за них воевать. Вместо физической материи в производстве все больше используется виртуальная материя, информация, новые знания, изобретения, идеи. Затраты разных компаний на интеллектуальный продукт растут бешеными темпами. Вот пример. В тот год, когда из-за экономической несостоятельности развалились практически все социалистические страны во главе с самой большой, 1991 год, экономически состоятельная Америка потратила на приобретение интеллектуального продукта, изобретения, программы, результаты исследований 112 миллиардов долларов, а на сырье и материалы — 107 миллиардов. То есть на мозги уже тогда ушло денег на 5 миллиардов долларов больше, чем на сырье. Через 6 лет сумма, потраченная на материальные предметы, практически не изменилась, но зато разрыв между тратой на мозги и затратами на материалы вырос с 5 до 212 миллиардов долларов. Причем информация, ум и знания заменяют не только сырье и материалы, но и энергию, необходимую для производства. Этот эффект проявился практически сразу, как только индустрия знаний начала зарождаться, а эпоха индустриализма заканчиваться. То есть на излете прошлого века. Экономисты обратили внимание на то, что с середины 70-х годов до середины 80-х годов 20 века валовый национальный продукт развитых стран вырос на треть, но при этом потребление энергии выросло всего на 5%. Потому что были внедрены энергосберегающие технологии, инновации, то есть в производство был вложен ум вместо энергии. За тот же срок сельскохозяйственное производство в Америке выросло на четверть. При этом энергопотребление в сельском хозяйстве не только не выросло, но и сократилось в полтора раза. По той же причине. Мы тут недавно говорили о нефти, которая давно обещала кончиться, но все никак не кончается. Так вот, за последние 20 лет прошлого века доля нефти в одном долларе продукции, произведенной в США, упала на треть. То есть Америка стала расходовать меньше нефти в расчете на единицу продукции. То же самое происходит с металлами и водой. В середине 20 века закончилась мировая война. Ну, дадим миру десяток лет на восстановление и посмотрим, что происходило с 1960 года до конца 20 века. За этот срок валовый продукт Америки вырос в 2,5 раза, а потребление черных металлов, стали и чугуна, снизилось. В Германии целлюлозно-бумажная промышленность увеличила выпуск продукции и при этом сократила свои потребности в воде в 30 раз. Чем возместили сталь и воду? Умом. Новыми технологиями. То есть не богатые страны живут хорошо, потому что грабят бедные сырьевые, а напротив, бедные страны хоть как-то сводят концы с концами благодаря богатым. Мы погружаемся в какой-то виртуальный мир, в котором материя значит все меньше и меньше, а информационная составляющая, производное сознание, все больше и больше. Хотя каких-нибудь 100 и даже 50 лет назад, во времена индустриальной экономики, все было совершенно иначе. Тогда целые страны были подвержены сырьевому ужасу. И особенно четко это проявлялось во время войн. Например, такая промышленно развитая страна, как Германия, ввязавшись в Первую мировую войну, внезапно обнаружила себя буквально стоящей на краю сырьевой пропасти. Первая мировая началась летом 1914 года, а уже осенью генералы и правительство были шокированы, когда к ним пришел хозяин огромного химического концерна, производящего порох, и объяснил, что буквально через полгодика воюющая Германия останется без пороха, то есть проиграет войну, потому что нечем будет стрелять. К удивлению генералов, порох делается не из воздуха, а из селитры, о чем они никогда не задумывались. А селитру привозят из Чили, именно там расположены ее крупнейшие месторождения. А воюющая на два фронта Германия находится в морской блокаде, потому доступ к селитре для нее закрыт. И уже к весне все завезенные на пороховые заводы запасы селитры закончатся, порох будет делать не из чего. Какая неприятность. В результате все химики, призванные на войну, были отозваны с фронта, чтобы начать работать не руками в окопах, а головой в лабораториях и срочно найти замену селитре. И немецкий гений не подвел. Прижатые в угол немцы придумали, как делать порох из воздуха. Точнее говоря, они начали делать из воздуха, в котором 78% азота – аммиак, соединение азота с водородом. Аммиак вполне заменил первичное сырье для производства пороха. Вообще, надо сказать, когда людей не на шутку прижимает, соображалка включается на полную мощность, и результат бывает неожиданно великолепным. Кто бы мог подумать, что та же беспокойная Германия, которая и во Второй мировой войне тоже оказалась окружена кольцом фронтов и отрезана от источников нефти, исхитрится делать бензин из угля. Немецкие танки, грузовики и самолеты, благодаря германскому инженерному гению, не испытывали нужды в топливе и воевали до самого конца войны. Кстати, из металла, который гитлеровцам пришлось потратить на строительство заводов по производству синтетического бензина, можно было бы сделать целый флот. Но раз уж мы уже упомянули добросердечных, но глупых людей, не разбирающихся в экономике, но очень сочувствующих бедным странам, которые якобы грабят богатые страны, нужно, наверное, упомянуть еще одну претензию, которую эти граждане выдвигают к развитому миру. Заключается она вот в чем. С конца 20 века развитый мир начал выводить в недоразвитые страны свои производства, заводы и фабрики. Как это происходит? Хозяева закрывают заводы в развитых странах и строят их в странах третьего мира. Почему? Ответ прост. Цена на труд, то есть стоимость рабочей силы, или что то же самое, ценность человека, в отсталых полукрестьянских промышленно недоразвитых странах гораздо ниже, чем в странах развитых. Представьте себе, что вы капиталист, предприниматель, опора страны. И вы участвуете в экономической гонке с другими экономическими спортсменами, такими же уважаемыми капиталистами, как вы. Они производят аналогичную вашей продукцию, и потому являются вашими экономическими соперниками, конкурентами. Если рынок, народ, будет больше покупать у них, а не у вас, вы меньше заработаете и можете гонку вообще проиграть. Чтобы этого не случилось, вы увеличиваете качество продукции, вкладываетесь в экономическую пропаганду своей продукции, рекламу, и, наконец, используете самый сильный способ выжить конкурентов с рынка, уменьшаете цену своей продукции. Но вы не можете скидывать ее до нуля. Ваша нижняя планка – себестоимость продукции. Поэтому все уважаемые капиталисты стремятся сократить себестоимость продукции, сделать так, чтобы она обходилась им дешевле. Один из способов сэкономить на производстве – уменьшить ту часть себестоимости, которая приходится на зарплату, то есть меньше платить рабочим и другим специалистам. Просто так этого не сделаешь, поскольку цена на любой товар, в том числе и на рабочую силу, определяется не по прихоти капиталиста, а системно, рынком в стране. Выход прост – поменять страну. Перенести свой завод туда, где цена рабочей силы ниже, куда-нибудь в Азию. Именно так и происходит. Из стран развитых предприятия уходят в страны недоразвитые, где в силу дешевизны человеческой жизни платить рабочим можно так мало, и переброска завода с лихвой окупается даже с учетом последующей перевозки готовой продукции через океан. Казалось бы, все прекрасно, все довольны. Капиталист получает прибыль, азиатские рабочие – работу, потребители продукции – ее удешевление. А нет, недовольными оказываются те самые витающие в розовых облаках прекрасно душные интеллигенты, которые ругаются. «Ах, страны золотого миллиарда выводят свои грязные производства в третий мир. И это дурно, потому что лишает работы рабочих в первом мире, загрязняет среду в третьем мире, да еще и работягам в этом третьем мире мало платят». Но ведь можно сказать и обратное. «Ах, страны золотого миллиарда выводят свои грязные производства в третий мир. И это прекрасно, потому что дает работу людям в третьем мире, очищает окружающую среду в первом мире, а работяги в третьем мире получают ровно столько, сколько они стоят, а в противном случае они бы вообще ничего не имели». Что же происходит по сути, если обойтись без этой словесной игры в пинг-понг? По сути, первый мир таким образом развивает отстающие страны, помогая им построить индустрию, чтобы те могли выйти из сельскохозяйственного этапа развития в промышленный. И чем больше там начнет развиваться индустрия, чем больше и быстрее будут эти страны богатеть, тем быстрее будет расти зарплата рабочих, постепенно догоняя зарплату в развитых странах. А там уж не за горами переход от промышленной стадии к информационной, где рано или поздно окажется вся планета. То есть сейчас таким вот образом развитый мир помогает недоразвитому попасть в будущее через неприятную стадию индустриализма с его пыхтящими вонючими заводами. И как нельзя стать взрослым, минуя стадии детства, подросткового периода, юношества, так нельзя оказаться в прекрасном постиндустриальном информационном будущем, минуя стадию индустриальных прыщей. И не надо плакать о потере тех рабочих мест, которые теряют трудящиеся первого мира после перемещения производства в третий мир. Было бы о чем печалиться. Труд в сельском хозяйстве на заводах никогда не был ни слишком интересным, ни слишком высокооплачиваемым, но часто очень тяжелым, отупляющим и выматывающим. Еще древние римляне пугали своих городских домашних рабов, что отправят их в поле за плохое усердие. И это было реальной угрозой, поскольку жизнь в городе гораздо легче, интересней. Ну а когда на планете появилась и развилась индустрия со всеми этими заводами, городские образованные родители начали пугать своих детей заводом. Так что горевать о потере подобных работ смысла нет. Взамен утраченных рабочих мест на фабриках экономика первого мира находит людям другие рабочие места в других сферах деятельности. Впрочем, о будущем мы еще плотно поговорим, а пока завершим разговорчик о современности, которая, словно тяжелый эшелон, ровно постукивая колесами, никого не спрашивая, мирно катится по рельсам прогресса в это самое будущее, к сияющему горизонту. И вот касательно дня сегодняшнего, можно точно сказать, мало первый мир еще выводит заводов в мир третий, надо больше, поскольку, несмотря на все цивилизаторские старания, львиная доля мировой экономики все еще приходится на развитые страны.